Когда Кит в городе, они встречаются на обед или на ужин в нью-йоркском офисе агентства. Но на этот раз в начале декабря Вильям предлагает встретиться на Грин-стрит. «Я сам приготовлю ланч», — говорит он. «Чего вдруг?» — настороженно спрашивает Кит. Они всегда хорошо ладили, но не были друзьями, и Вильям никогда раньше не приглашал его на Грин-стрит. «Мне нужно поговорить с тобой кое о чем», — и слышит, как Кит начинает дышать медленно и глубоко. «Окей», — говорит Кит. Он не спрашивает, о чем именно и случилось ли что-нибудь. Наверняка случилось. В его вселенной фраза «мне нужно поговорить с тобой кое о чем» не предвещает ничего хорошего. Он, конечно, понимал это и мог разуверить Кита, но какой-то бес внутри шепнул ему не делать этого. «Окей», — сказал он бодро, — «увидимся на следующей неделе». С другой стороны, подумал он, повесив трубку, может быть, его нежелание развеять опасения Кита не было просто ребячеством. Он сам считал, что новость, которую он собирался сообщить, что они с Джудом теперь пара, не была плохой новостью, но, возможно, Кит посмотрит на это иначе. Они решили сказать о своих отношениях только нескольким людям. Сначала они сказали Гарольду и Джулии, и это был очень радостный и приятный момент, хотя Джуд почему-то жутко нервничал. Это случилось всего пару недель назад, на День Благодарения, и они оба так обрадовались, так растрогались и стали его обнимать. Гарольд даже поплакал немного, а Джуд все это время сидел на диване и смотрел на них троих с легкой улыбкой. Потом они сказали Ричарду, и тот удивился куда меньше, чем они ожидали. «По-моему, отличная идея», — сказал он твердо, как будто они сообщили ему о совместной инвестиции. Он понял их обоих. «Молодцы! Молодец, Вильям!» И он понимал, что Ричард пытается сказать то же самое, что он сам пытался сказать Ричарду, когда много лет назад заговорил с ним о том, что Джуду нужно какое-то безопасное место для жизни, а на самом деле просил Ричарда приглядеть за Джудом, пока он сам не может. Потом они сказали Малкольму и Джей Би по отдельности. Сначала Малкольму, от которого ждали либо глубокого потрясения, либо искренней радости, оправдался второй прогноз. «Я так рад за вас!» – просиял Малкольм. «Это просто прекрасно! Вы так друг к другу подходите!» Он спросил, как это произошло и давно ли, и немного поддразнивая, что нового они друг о друге узнали. При этом они переглянулись, если бы Малкольм только знал, и сказали «ничего». А Малкольм улыбнулся, словно получил доказательство существования целого склада грязных секретов, который он в один прекрасный день обнаружит. А потом он вздохнул. «Меня только одно печалит», — сказал он, и они спросили, что именно. «Твоя квартира, Вильям. Она такая красивая, ей должно быть одиноко стоять пустой». Каким-то образом им удалось не засмеяться, и они утешили Малкольма, что сдают квартиру другу, актеру из Испании, который снимался в одном проекте на Манхэттене и решил остаться еще на год, а то и больше. С Джей Би все оказалось сложнее, как они и думали. Они знали, что он решит, будто его предали, им пренебрегли, что ему будет не давать покоя оскорбленное собственническое чувство. И все это еще удвоится от того, что сам он недавно, после 4 с лишним лет, расстался с Оливером. Они пригласили его в ресторан. Так было меньше шансов, что он устроит сцену, хотя гарантий нет, отметил Джуд. И новость сообщил Джуд, поскольку Джей Би все еще держался с ним осторожно и с меньшей вероятностью стал бы говорить ему гадости. Они наблюдали, как Джей Би положил вилку и закрыл лицо руками. «Мне дурно», — сказал он. Но, наконец, открыл лицо и добавил: «Но я счастлив за вас, друзья!» И они выдохнули. Джей Би воткнул вилку в буррату. «То есть я злюсь, что вы не сказали мне раньше, но счастлив!» Принесли горячее, и Джей Би пронзил насквозь сибаса. «То есть я ужасно злюсь, но я счастлив!» Когда прибыл десерт, стало ясно, что Джей Би, яростно избивающий ложкой суфле из гуавы, действительно пребывают в смятении, и они пинали друг друга под столом, отчасти на грани истерического смеха, отчасти и впрямь опасаясь, что Джей Би взорвется прямо здесь и сейчас. После ужина они стояли у ресторана, Вильям и Джей Би курили. Они обсуждали ближайшую выставку Джей Би, уже 5-ю по счету, его студентов в Йеле, где Джей Би преподавал последние пару лет. Но это хрупкое перемирие было нарушено какой-то девушкой, которая подошла к нему, «Можно с вами сфотографироваться?» Отчего Джей Би издал нечто среднее между стоном и фырканьем. Позже на Грин-стрит они с Джудом в волю посмеялись над тем, как потрясен был Джей Би, и как он старался проявить благородство, и как непросто ему это далось, и над его вечным, неизменным эгоцентризмом. «Бедный Джей Би», — сказал Джуд. «Я думал, у него голова просто взорвется». Он вздохнул. «Но его можно понять. Он всегда был влюблен в тебя, Вильям». «Но не в этом смысле». Джуд посмотрел на него. «А теперь кто не может увидеть себя со стороны?» Именно так всегда говорил Джуду Вильям, что его видение, его версия себя не имеет ничего общего с реальностью. Он тоже вздохнул. «Надо ему позвонить». «Сегодня не надо», — сказал Джуд. «Он сам позвонит, когда будет готов». Так и вышло. В воскресенье Джей Би явился на Грин-стрит. Джуд впустил его, извинился, много работы, и закрылся в кабинете, чтобы оставить их наедине с Вильямом. Следующие 2 часа Вильям сидел и слушал сумбурные излияния, в которых вопросы и упреки то и дело прерывались припевом «Но я действительно счастлив за вас». Джей Би был сердит. Почему ему не сказали раньше? Почему Вильям с ним не посоветовался? Почему Малкольму и Ричарду сказали раньше, чем ему? Джей Би был расстроен. Пусть Вильям скажет, наконец, правду. Он всегда больше любил Джуда, чем его, да? Почему бы, наконец, не признаться в этом? И всегда ли он был в него влюблен? Что все эти годы, когда он трахал женщин, были одной сплошной ложью, которой Вильям надеялся сбить их с толку? Джей Би ревновал. Он понимал, что Джуд привлекателен, ей-богу, понимает и понимает, что его претензии лишены логики и даже немного эгоистичны, но он бы покривил душой, если бы не сказал о своей обиде. Почему Вильям выбрал Джуда, а не его? «Джей Би», — повторял он снова и снова, — «все получилось само собой. Я не говорил тебе, потому что мне нужно было время, чтобы обо всем подумать. А насчет того, чтобы влюбиться в тебя, что я могу сказать?» «Нет, меня к тебе не влечет. И тебя ко мне тоже. Мы пробовали однажды, помнишь? Ты сказал, что тебя с души воротит, помнишь?» Джей Би, однако, игнорировал эти доводы. «Я не понимаю, почему вы сначала сказали Малкольму и Ричарду?» — повторил он обиженно, на что Вильяму было нечего сказать. «И вообще», — добавил Джей Би после паузы, — «я очень счастлив за вас. Правда». Он вздохнул. «Спасибо, Джей Би. Это много для меня значит». Они снова помолчали. «Джей Би», — сказал Джуд, выходя из кабинета. Он явно был удивлен, что Джей Би до сих пор здесь. «Хочешь с нами поужинать?» «А что у вас на ужин?» «Треска. И запеку картошку, как ты любишь». «Ну ладно», — сказал Джей Би мрачно, и Вильям улыбнулся Джуду за его спиной. Он пошел за Джудом на кухню и стал резать салат, а Джей Би переместился к обеденному столу и принялся листать роман, оставленный там Джудом. «Я это читал!» — крикнул он. «Хочешь знать, чем кончается?» «Нет, Джей Би, я только на середине». «Священник все-таки умирает!» «Джей Би!» После этого настроение у Джей Би улучшилось. Последние залпы негодования звучали неубедительно, как будто он выпускал их из чувства долга, а не по велению сердца. «Через 10 лет вы будете как 2 старые лесбиянки. Дело дойдет до кошек, помяните мое слово!» Или... «Вы вдвоем на кухне — это прям как та картина Джона Карена, только с чуть меньшей степенью расовой определенности. Знаете, ну посмотрите при случае. Вы собираетесь вылезать из чулана или будете скрывать?» — спросил Джей Би после ужина. «Мы не планируем выпускать пресс-релиз», — сказал Вильям, — «но и прятаться тоже не станем». «По-моему, это ошибка», — быстро добавил Джуд. Вильям не стал даже отвечать. Они спорили об этом уже месяц. После ужина они с Джей Би сидели на диване и пили чай, а Джуд разгружал посудомоечную машину. К этому времени Джей Би почти угомонился, и он вспомнил, что его настроение всегда выписывало эту кривую еще на Лиспинард-стрит. В начале вечера Джей Би был колюч и ехиден, а к концу смирялся и добрел. «Как секс?» – спросил Джей Би. «Офигительно!» – быстро ответил он. Джей Би помрачнел. «Черт!» – сказал он. Но, конечно, это была ложь. Он понятия не имел, будет ли секс офигительным, потому что никакого секса у них не было. В прошлую пятницу приходил Энди, и они сказали ему, и он встал и очень торжественно обнял их обоих. Как будто приходился Джуду отцом, ему только что сообщили о помолвке. Вильям провожал его к выходу, и пока они ждали лифта, Энди тихо спросил. «И как оно?» Он помедлил. «Хорошо», — сказал он наконец, и Энди сжал его плечо, как будто понял все то, чего он не сказал. «Вильям, я знаю, что все непросто, но ты явно делаешь все правильно. Я никогда не видел его таким расслабленным и счастливым. Никогда». Казалось, он хочет еще что-то добавить, но что он мог сказать? Не мог же он предложить «звони, когда захочешь о нем поговорить» или «дай знать, если нужна будет помощь». Так что он просто ушел, помахав Вильяму из уплывающего вниз лифта. Вечером, после того, как Джей Би ушел домой, он вспомнил разговор с Энди в кафе, как Энди предупреждал его, что будет очень трудно, а он не вполне ему верил. Теперь он был рад, что не поверил Энди. Поверив, он мог бы испугаться так сильно, что не стал бы пробовать. Он повернулся и посмотрел на спящего Джуда. Сегодня ночью тот снял одежду и сейчас лежал на спине, закинув руки за голову. И Вильям, как он часто делал, пробежал пальцами по этой руке, по ее печальному пейзажу. Шрамы превратили ее в долины и горы, опаленные огнем. Иногда, если он был уверен, что Джуд спит очень крепко, он включал лампу со своей стороны кровати и изучал его более пристально, поскольку Джуд никогда не показывался ему при дневном свете. Он откидывал одеяло, проводил ладонями по его рукам, ногам, спине, чувствуя, как текстура кожи меняется от шершавой до глянцевой, удивляясь, сколько метаморфоз может пережить кожа, как по-разному залечивает себя тело, сколько бы его ни пытались уничтожить. Однажды он снимался в фильме на Гавайях, на Большом острове, и в выходной вся труппа пошла в поход по плато застывшей лавы, наблюдая, как меняется земля. От скал, пористых и сухих, как окаменевшая кость, до сверкающих черных пейзажей, где лава застыла глазурью взметнувшихся водоворотов. Кожа Джуда была так же разнообразна и чудесна. Иногда настолько не похожа на кожу, которую он когда-либо видел или осязал, что казалось чем-то потусторонним, футуристическим, прототипом кожи будущего, какой она станет через 10 000 лет. «Я тебе отвратителен», — тихо сказал Джуд, когда во второй раз снял одежду, и он помотал головой. Он не испытывал отвращения. На самом деле Джуд так тщательно оберегал, скрывал свое тело, что Вильям, увидев его обнаженным, испытал даже некоторое разочарование. В сущности, тело это было нормальным, гораздо менее страшным, чем он воображал. Но ему трудно было видеть шрамы не из эстетических соображений, а потому что каждый из них был делом чьих-то рук. Поэтому больше всего его огорчали предплечья Джуда. Ночами, когда Джуд спал, он гладил их, считая порезы, стараясь представить себя в таком состоянии, чтобы добровольно причинить себе боль, чтобы активно разрушать самого себя. Порой он находил новые порезы. Он всегда знал, когда Джуд себя режет, потому что в этих случаях тот спал в рубашке. Ему приходилось закатывать рукава спящему Джуду и ощупывать повязку. И он задавался вопросом, в какой момент Джуд их сделал и почему он не заметил. Когда он переехал к Джуду после попытки самоубийства, Гарольд рассказал ему, где он прячет лезвие. И, как и Гарольд, он стал их выбрасывать. Но потом они полностью исчезли, и он не мог догадаться, где Джуд их держит. Иной раз он испытывал не любопытство, а благоговейный ужас. Он не мог представить себе такую глубину травмы. «Как я мог этого не знать?» – спрашивал он себя. «Как я мог этого не видеть?» Еще существовала проблема секса. Он помнил, что Энди предостерегал его на этот счет, но страх Джуда перед сексом, его неприятие всего с этим связанного, тревожили и порой пугали его. Однажды в конце ноября, когда они были вместе уже полгода, он просунул руку под нижнее белье Джуда, и Джуд издал странный, сдавленный звук, как животное, попавшее в челюсти хищнику, и рванулся прочь с такой силой, что ударился головой о тумбочку. «Прости, прости!» Извинялись они друг перед другом. Тогда впервые Вильям и сам почувствовал страх. Все это время он считал, что Джуд застенчив, пускай болезненно, но в конце концов он преодолеет свою робость и раскрепостится, и будет готов к сексу. Но в этот момент он осознал, что это не нежелание секса, а животный ужас. Может быть, Джуд никогда достаточно не раскрепостится, и если у них будет секс, то только потому, что Джуд решит, что он должен на это пойти. Или Вильям решит, что он должен его заставить. Ни один из этих вариантов его не устраивал. Люди легко отдавались ему, никогда ему не приходилось ждать, никогда не приходилось никого убеждать, что он не опасен, что он не причинит им боли. «Что же мне делать?» – спрашивал он себя. Он не знал, как разобраться во всем этом самостоятельно, и в то же время ему некого было спросить. А между тем, от недели к неделе его желание становилось все острее, все труднее было его игнорировать, росла решимость. Он очень давно никого не хотел так сильно, и тот факт, что это был человек, которого он любит, делал ожидание невыносимым, абсурдным. Той ночью Джуд спал, а он смотрел на него. «Может быть, я совершил ошибку?» — думал он. Вслух он сказал. «Не думал, что это будет так сложно». Джуд ровно дышал рядом, не ведая о вероломстве Вильяма. А потом настало утро, и он вспомнил, почему ввязался в эти отношения, если отбросить в сторону собственную наивность и самонадеянность. Было рано, и он наблюдал сквозь полуоткрытую дверь гардероба, как Джуд одевается. Это началось недавно. И Вильям знал, как это для него сложно. Он видел, как Джуд старается, как ему приходится практиковаться во всем, что для него и других людей, само собой разумеется, одеваться при ком-то, раздеваться при ком-то. Он видел его решимость, видел его мужество. И это напомнило ему, что он тоже должен не оставлять стараний. Они оба были растеряны, оба старались как могли, оба неизбежно будут сомневаться в себе, продвигаться вперед и откатываться назад. Но они не оставят стараний, потому что они доверяют друг другу. Потому что каждый для другого – единственный человек на свете, который стоит таких трудов, таких препятствий, такой беззащитности. Когда он снова открыл глаза, Джуд сидел на краешке кровати и улыбался ему. Его переполнила радость. Какой он красивый, какой родной, как легко его любить. «Не уходи», – сказал он. «Мне пора». «Пять минут». «Пять», — сказал Джуд и скользнул под одеяло. Вильям обнял его. Осторожно, чтобы не помять костюм, и закрыл глаза. И это он тоже любил. Знать, что в такие моменты он делает Джуда счастливым. Знать, что Джуду нужно тепло, и он тот человек, который может его дать. Самонадеянность, самодовольство, гордыня? Пожалуй, нет. Да и неважно. В ту ночь он предложил Джуду рассказать все Гарольду и Джулии, когда они поедут к ним на День Благодарения. «Ты уверен, Вильям?» – тревожно спросил Джуд, и он знал, что на самом деле Джуд спрашивает, уверен ли он в их отношениях. Он всегда держал дверь открытой, давал понять, что Вильям может уйти, если захочет. «Я хочу, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем мы им скажем». Он мог бы этого и не говорить. Вильям сам знал, каковы будут последствия, если они скажут Гарольду и Джулии, а потом он передумает. Они простят его, конечно, но отношения изменятся навсегда. Они всегда будут на стороне Джуда, он знал это. Так и должно было быть. «Я уверен», — сказал он, — и так они и сделали. Он вспоминал тот разговор, когда наливал Киту стакан воды и ставил на стол тарелку сэндвичей. «Что это?» — спросил Кит, глядя на сэндвичи с подозрением. «Поджаренный на гриле крестьянский хлеб с верманским чеддером и инжиром», — сказал он. «И салат из кариоль с хамоном и грушами». Кит вздохнул. «Ты же знаешь, я стараюсь не есть хлеб, Вильям», — сказал он, хотя Вильям этого не знал. Кит откусил кусок сэндвича. «Вкусно», — признал он с неохотой и добавил, откладывая сэндвич. «Ну давай, говори». И он рассказал и добавил, что хотя он и не собирается афишировать эти отношения, но и скрывать их не собирается. И Кит застонал. «Твою мать! Я так и думал! Не знаю почему, но думал! Твою мать, Вильям!» Он уткнулся лбом в стол. «Подожди, дай мне прийти в себя», — сказал он столу. «Ты уже говорил Эмилю?» «Ага». Эмиль был менеджером Вильяма. Кит и Эмиль лучше всего работали вместе, когда объединялись против Вильяма. Когда их мнения совпадали, они нравились друг другу, а когда нет – нет. «И что он сказал?» Он сказал: «О боже, Вильям, как я рад, что ты наконец нашел человека, которого действительно любишь и с которым тебе хорошо. Я так рад за тебя, ведь я твой друг, и мы знаем друг друга много лет». На самом деле Эмиль сказал: «Елки, ты уверен? Ты уже говорил с Китом? Что он сказал?» Кит поднял голову и стал сверлить его взглядом. С чувством юмора у него было так себе. «Вильям, я рад за тебя», — сказал он. «Я хорошо к тебе отношусь. Но ты подумал, что будет с твоей карьерой. Ты подумал, какие роли будешь играть. Ты не знаешь, что такое быть актером-геем в нашем бизнесе». «Но я не считаю себя геем», — начал он, но Кит только закатил глаза. «Не будь таким наивным, Вильям. Если ты дотронулся до члена, ты гей». Сказано изящно и тонко, как всегда. «Вильям, ты не можешь позволить себе на все плевать». «Я не плюю, Кит. Но я ведь и так не на первых ролях». «Ты любишь так говорить. Но это не так. Нравится тебе это или нет? Ты так рассуждаешь, как будто твоя карьера будет идти по той же траектории, как ни в чем не бывало. Помнишь, что случилось с Карлом?» Карл был клиентом коллеги Кита, одной из главных звезд предыдущего десятилетия. Когда его вынудили открыто признать свою гомосексуальность, его слава померкла. Ирония заключалась в том, что именно внезапный упадок популярности Карла дал толчок карьере Вильяма. Он получил, по крайней мере, две роли, которые раньше автоматически достались бы Карлу. «Конечно, ты гораздо талантливее Карла, и амплуа у тебя разнообразнее. И сейчас другой климат, чем когда стало известно про Карла, по крайней мере, в Америке. Но я бы оказал тебе дурную услугу, если бы не предупредил, что тебя ожидает период охлаждения. Ты никогда не афишировал личную жизнь. Нельзя ли все это держать в секрете?» Он не ответил. Потянулся за новым сэндвичем, а Кит изучал выражение его лица. «Что думает Джуд?» «Что мне останется только петь куплеты на манер Кандора и Эбба на каком-нибудь круизном лайнере у берегов Аляски», — признался он. Кит фыркнул. «Тебе надо держаться середины между собственными представлениями и пророчествами Джуда», — сказал он. «После всего, чего мы достигли вместе», — добавил он траурным тоном. Он тоже вздохнул. Первый раз, когда Джуд встретился с Китом, почти 15 лет назад, он потом повернулся к Вильяму и сказал с улыбкой: «Это твой Энди». И с годами он все больше понимал, насколько это верно. Кит и Энди даже оказались каким-то загадочным образом знакомы. Вместе учились, были соседями по общежитию на первом курсе. К тому же каждый из них видел в себе творца Джуда и Вильяма соответственно. Они были их защитниками и опекунами, но также и пытались при каждом удобном случае определять порядок и форму их жизни. «Я надеялся хоть на какую-то поддержку, Кит», — сказал он печально. «Почему? Потому что я гей. Быть агентом и геем совсем не то, что быть актером твоего калибра и геем, Вильям». Он снова фыркнул. «Ну, кое-кто будет поистине счастлив. Ноэл», — Кит имел в виду режиссера дуэтов, — «будет в полном восторге. Такая реклама для его скромного проекта. Надеюсь, тебе нравятся гей-фильмы, Вильям, потому что, возможно, ты будешь сниматься в них до конца жизни». «Я не считаю дуэты гей-фильмом», — сказал он, и прежде чем Кит успел закатить глаза и продолжить нотацию, быстро добавил: «А если даже и так, ничего страшного». Он сказал Киту то же, что и Джуду: «Не волнуйся, без работы я не останусь». «Но что, если тебя перестанут приглашать сниматься в кино?» — спросил Джуд. «Буду играть в пьесах. Буду работать в Европе. Мне всегда хотелось больше работать в Швеции. Джуд, обещаю тебе, я не останусь без работы». Джуд помолчал. Они лежали в постели, было поздно. «Вильям, я совсем не против того, чтобы ты держал это в секрете». «Но я не хочу», — сказал он. Он и вправду не хотел. У него не было на это сил. Умение все планировать и рассчитывать, терпение. Он знал парочку актеров, постарше, гораздо более раскрученных, чем он, которые, будучи геями, были женаты на женщинах, и он видел, какая искусственная, какая фальшивая эта жизнь. Он не хотел для себя такой жизни, не хотел продолжать играть роль, уйдя с площадки. Когда он был дома, он хотел чувствовать себя дома. «Я просто боюсь, что ты станешь тяготиться мной», — сказал Джуд глухо. «Я никогда не буду тобой тяготиться», — пообещал он. Еще час слушал он мрачное пророчество Кита, и, наконец, когда Кит понял, что Вильям не передумает, он передумал сам. «Вильям, все будет хорошо», — сказал он твердо, как будто это Вильям высказывал опасения. «Если кто-то может такое провернуть, так это ты. Мы сделаем так, что все сработает. Все будет хорошо». Кит склонил голову на бок и посмотрел на него. «Вы собираетесь пожениться?» «Господи, Кит, только что ты пытался уговорить нас расстаться». «Вовсе нет, Вильям, вовсе нет. Я просто пытался уговорить тебя помолчать для твоего же блага». Он снова вздохнул, как бы умывая руки. «Надеюсь, Джуд способен оценить твою жертву». «Это не жертва», — возразил он, но Кит только покачал головой. «Пока нет, но вполне может стать». Джуд рано пришел с работы в этот вечер. «Ну как?» — спросил он, пристально вглядываясь в лицо Вильяма. «Прекрасно», — сказал он твердо. «Все прошло хорошо». «Вильям», — начал было Джуд, но он остановил его. «Джуд, дело сделано. И все будет хорошо, клянусь». Офис Кита умудрился замалчивать историю еще 2 недели. И к моменту публикации первой статьи они с Джудом уже летели в Гонконг, где собирались повидаться с Чарли Ма, старинным приятелем Джуда еще по Херрифорд-стрит. Оттуда они намеревались отправиться во Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Он старался не проверять сообщения, когда был в отпуске, но Киту звонил журналист из журнала «Нью-Йорк». Так что было ясно, что скоро последует публикация. Он был в Ханое, когда она вышла. Кит переправил ему статью без комментариев, и он быстро посмотрел ее, пока Джуд был в ванной. Рагнарсон в отпуске и недоступен для комментариев, но его представитель подтвердил роман актера с Джудом Сент-Фрэнсисом, весьма уважаемым и известным юристом, работающим в крупной компании «Розен, Притчард и Кляйн», с которым они вместе учились и были близкими друзьями со студенческих лет, прочитал он. Рагнарсон – самый известный актер из тех, кто когда-либо добровольно объявлял о своей гомосексуальности, сообщала статья в виде некролога. Далее перечислялись фильмы, в которых он играл, и приводились цитаты различных агентств и изданий, восхваляющих его мужество и одновременно предрекающие неизбежный закат его карьеры, доброжелательные высказывания знакомых актеров и режиссеров, уверявших, что ничего не изменится, и заключительная цитата неназванного сотрудника студии, который рассуждал о том, что Вильям все равно был не силен в романтических ролях, так что все обойдется. В конце статьи красовалась фотография. Они с Джудом на открытии сентябрьской выставки Ричарда Уитни. Когда Джуд вышел из ванной, он дал ему телефон и наблюдал, как тот читает. «Ох, Вильям», — сказал Джуд и потом с ужасом добавил. «Здесь называют мое имя». Ему впервые пришло в голову, что Джуд, возможно, хотел сохранить их отношения в тайне не только из-за него, но и из-за себя. «Ты не считаешь, что надо спросить разрешение у Джуда, прежде чем называть его имя?» — спросил его Кит, когда они обсуждали, что сказать репортеру. «Да нет, он не будет против». Кит помолчал. «Он может быть против, Вильям. Но он-то был уверен, что Джуд не будет возражать. Может быть, это было самонадеянно. Почему ты думал?» — спрашивал он себя теперь. «Что если ты согласен на это, то и он согласен тоже?» «Прости, Вильям», — сказал Джуд, и хотя он знал, что надо поддержать Джуда, что, возможно, тот чувствует себя виноватым, и ему надо тоже, в свою очередь, извиниться, сейчас у него не было настроения для таких разговоров. «Я на пробежку», — объявил он, не глядя на Джуда, и почувствовал, как тот кивнул. Ранним утром в городе все еще стояла тишина и прохлада. Воздух был грязно-белого цвета, по улицам скользило всего несколько машин. Гостиница находилась возле старого здания французской оперы, и он обежал ее вокруг, а потом побежал обратно к гостинице, к району колониальных времен, мимо торговцев, сидящих на корточках возле больших плоских бамбуковых корзин с ярко-зелеными лаймами и пучками срезанной зелени, пахнущей лимоном, розами, перцем. Улицы сужались, и он перешел на шаг, повернул в переулок, где тесно жались друг к другу маленькие импровизированные ресторанчики, где женщина разогревает суп или масло за прилавком, и рядом штук 5 пластиковых табуреток, на которых сидят клиенты, быстро поедая что-то, прежде чем устремиться к выходу из переулка, где они сядут на свои велосипеды и укатят прочь. Он остановился, чтобы пропустить велосипедиста, а к багажнику велосипеда была привязана корзина с торчащими пиками багетов, и ноздри его наполнились густым, жарким, молочным запахом. Потом он завернул в другой переулок, где тоже стояли торговцы с пучками зелени, громоздились черными горами мангостаны, сверкали металлические подносы серебристо-розовой рыбы, такой свежей, что слышно было, как она хватает воздух, безнадежно выкатывая глаза. Над ним бусами были нанизаны клетки, словно фонари, и в каждой яркая чирикающая птица. У него было с собой немного мелочи, и он купил Джуду букет из каких-то трав, похожих на розмарин, но с приятным мыльным запахом. Он не знал, что это, но подумал, что Джуд, может быть, знает. «Как же наивен он был», — думал он, медленно продвигаясь обратно к гостинице. «Наивен во всем. Возьми хоть карьеру, хоть Джуда. Почему ему казалось, будто он знает, что делает? Почему он считал, что можно делать, что хочешь, и все получится так, как задумано? Был ли это недостаток воображения, самонадеянность или, к чему он все больше склонялся, просто глупость? Люди, те люди, которым он доверял, которых уважал, предостерегали его. Кит о карьере, Энди о Джуде, Джуд о самом себе, а он не обращал на них внимания. Впервые он задумался, а вдруг Кит прав? А вдруг Джуд прав? Вдруг ему не удастся найти работу, во всяком случае такую, как ему нравится. Будет ли он винить в этом Джуда? Пожалуй, нет. Он надеялся, что нет. Но он-то ведь считал, что до этого просто не дойдет. Вот в чем дело. Но гораздо сильнее мучил его другой страх, другой вопрос, который он избегал себе задавать. Вдруг он заставляет Джуда делать то, что для него плохо. Позавчера они впервые вместе принимали душ. И Джуд после был так молчалив, так глубоко ушел в себя, как он это умеет, и глаза его были такими пустыми и тусклыми, что Вильям по-настоящему испугался. Он ведь не хотел идти вместе в душ. Вильям его уговорил. И там, внутри, он был пассивен и угрюм. Сжимал челюсти, и было видно, что он просто терпит, ждет, когда все закончится. Но он не выпустил его, заставил его остаться. Он вел себя не нарочно, но какая разница, как Калеб. Просто заставил Джуда сделать что-то, чего тот не хотел. И Джуд сделал, потому что ему велели. «Тебе понравится», — сказал он. И сейчас, вспомнив об этом, хотя говорил он совершенно искренне, он почувствовал прилив тошноты. Никто и никогда не доверял ему так безусловно, как Джуд. Но он понятия не имел, что делает. Он вспомнил, как Энди говорил им, «Вильям не медицинский работник, Вильям – актер». И хотя они оба с Джудом в тот раз рассмеялись, теперь он понимал правоту Энди. Кто он такой, чтобы управлять душевным здоровьем Джуда? Ему хотелось сказать «не доверяй мне так». Но как можно такое сказать? Разве не этого он хотел от Джуда, от их отношений? Быть настолько необходимым другому человеку, что человек этот не представляет жизни без тебя? И вот теперь это свершилось, и он в ужасе от этой ответственности. Он взял ее на себя, не понимая, какой вред может нанести. Справится ли он? Он знал, с каким ужасом Джуд относится к сексу, и знал, что за этим ужасом прячется другой, который он ощущает, но о котором не смеет спросить. Так что же делать? Ему хотелось, чтобы кто-нибудь мог сказать ему точно – правильно он поступает или нет. Чтобы кто-то направлял его в этих отношениях, как Кит направлял его карьеру, подсказывая, когда идти на риск, а когда отступить. Когда давать Вильяма великодушного, а когда Рагнарсона грозного. «Что же я делаю?» — повторял он про себя, пока ноги его бежали по дороге мимо мужчин, женщин и детей, готовящихся к новому дню, мимо зданий, узких, как шкафы, мимо лавочек, торгующих похожими на кирпичи подушечками из плетеной соломы, мимо мальчишки, прижимающего к груди величественного вида ящерицу. Что же я делаю? Что же я делаю? Когда через час он вернулся в гостиницу, цвет неба сменился с белого на чудесно мятно-голубоватый. Агент забронировал им номер с двумя отдельными кроватями. Как всегда, он забыл сказать помощнику, чтобы в заказ внесли изменения. И Джуд лежал на той кровати, на которой они оба спали прошлой ночью, уже одетый, и читал. И когда Вильям зашел в номер, он встал, подошел и обнял его. «Я весь потный», — сказал он, но Джуд не отпускал. «Ничего», — сказал Джуд, Потом отступил и посмотрел на него, держа его за плечи. «Все будет хорошо, Вильям», — сказал он твердым, решительным тоном, каким говорил иногда по телефону с клиентами. «Правда. Ты же знаешь, что я всегда о тебе позабочусь». Он улыбнулся. «Я знаю», — сказал он. Его успокоили не слова, а то, что Джуд выглядел таким решительным, таким уверенным в своих силах, в том, что он тоже может что-то дать. Это напомнило Вильяму, что их отношения все-таки не спасательная экспедиция, а продолжение их дружбы, в которой он много раз выручал Джуда, а Джуд также часто выручал его. Он помогал Джуду, когда того одолевала боль, или когда кто-то задавал ему слишком много вопросов, а Джуд всегда был рядом, когда он беспокоился о работе, утешал его, когда ему не давали роль. А как-то заплатил за него студенческий кредит, как ни унизительно, за целых 3 месяца подряд, когда он сидел без работы и у него совсем не было денег. И несмотря на это, в последние 7 месяцев он считал, что его долг – вылечить Джуда, починить его, хотя Джуд совершенно не нуждался в починке. Джуд никогда ни минуты не сомневался в нем. Надо попытаться отвечать ему тем же. «Я заказал завтрак в номер», — сказал Джуд. «Я подумал, ты захочешь уединения. Хочешь залезть в душ?» «Спасибо. Я могу принять душ после завтрака». Он вдохнул полной грудью. Его тревога развеивалась, он возвращался к самому себе. «Споешь со мной?» Последние 2 месяца они каждое утро пели вместе, чтобы подготовиться к дуэтам. В фильме главный герой и его жена готовят ежегодное рождественское представление, и каждый из них исполняет отдельный вокальный номер. Режиссер прислал ему список песен, над которыми надо работать, и Джуд помогал ему практиковаться. Джуд вел мелодию, он пел 2-й голос. «Конечно», — сказал Джуд, — «нашу обычную». Всю последнюю неделю они работали над гимном «Adeste Fidelis», который ему придется петь акапелла, и всю неделю он брал выше, чем нужно. На одном и том же месте, на словах «Venite adoremus», прямо в 1-м куплете. Он каждый раз морщился, слыша свою ошибку, но Джуд качал головой и продолжал, и он следовал за ним до конца. «Ты слишком много думаешь», — говорил Джуд. «Ты завышаешь, потому что слишком стараешься спеть чисто. Просто не думай об этом, Вильям, и все получится». В это утро, однако, он был уверен, что споет правильно. Он вручил Джуду букет трав, который все еще держал в руках, и Джуд поблагодарил его и растер в пальцах маленький пурпурный цветок, чтобы выпустить запах. «Кажется, это какая-то перилла», — сказал он, поднося пальцы к лицу Вильяма. «Приятно пахнет», — сказал Вильям, и они улыбнулись друг другу. И вот Джуд начал, и он подхватил и пропел всю песню без ошибок. А в конце, как только отзвучала последняя нота, Джуд тут же стал петь следующую песню в списке «Ибо младенец родился нам», и сразу после «Доброго короля Вацлава», и у Вильяма все получалось. Его голос не был таким звучным, как у Джуда, но в эти минуты он чувствовал, что поет сносно, а может и лучше, чем просто сносно. Конечно, его голос звучал лучше вместе с голосом Джуда, и он закрыл глаза и позволил себе насладиться пением. Они все еще пели, когда звякнул звонок, возвещая прибытие завтрака. Но Джуд положил ему руку на запястье, и они остались, как были. Он стоя, Джуд сидя, и только допев последние слова песни, он пошел открывать. Комната благоухала неизвестными травами, зелеными, свежими, смутно знакомыми, как бывает, когда ты не знал, что любишь что-то, пока оно внезапно не встретилось на твоем пути».